В лесу все-таки было легче. А тут на ветру он почувствовал себя совсем плохо и даже испугался, что может упасть. Так кружилась голова и от слабости вело из стороны в сторону. «Ну, ты как?» Остановившись, рыбак обернулся, подождал, и от этого его простого вопроса, на который не обязательно было отвечать, у Сотникова потеплело в душе. Больше всего он боялся из напарника превратиться в обузу, хотя и знал, что если случится наихудшее, выход для себя найдет сам, никого не обременяя. Даже и рыбака, на которого как будто можно было положиться. После недавнего перехода шоссе, когда им двоим выпало прикрыть отход остатков разбитого отряда, они как-то сблизились друг с другом и все последние дни держались вместе. Наверное, потому вместе попали и на это задание. «Вот лощину протопаем, а там за бугром и деревня, недалеко уже», — подбадривал рыбак, замедляя шаг, чтобы идти рядом. Сотников догнал его, и они вместе пошли по склону. Снег тут стал глубже, чем был на пригорке. Ноги чаще проламывали тонковатый наст. Месяц теперь блестел за их спинами. Ветер сильными порывами раздольно гулял в снежном поле. Короткие полы шинели хлестали по озябшим коленям Сотникова. Рыбак вдруг обернулся к товарищу. «Вот все спросить хочу. В армии ты кем был? Наверное, не рядовым, а?» «Комбатом. В пехоте?» «В артиллерии». «Ну, тогда, ясное дело, мало ходил. А я вот в пехоте всю дорогу утопаю». «И далеко протопал?» — спросил Сотников, вспоминая свой путь на восток. Но рыбак это понял иначе. «Да вот, как видишь, от старшины до рядового дошел. А ты кадровый?» «Не совсем. До 39-го в школе работал. Что, институт окончил?» «Учительский, двухгодичный. А я, знаешь, 5 классов всего, и то...» Рыбак не договорил, вдруг провалился обеими ногами, негромко выругался и взял несколько в сторону. Тут уже начинался кустарник, заросли лозы, камыша, снег стал рыхлее и почти не держал наверху, под ногами, кажется, было болото. Сотников в нерешительности остановился, выбирая, куда ступить. За мной держи! По следам так легче!» — издали сказал рыбак, направляясь в кустарник. Они долго пробирались по широкой пойменной лощине, пока вылезли из зарослей мерзлого тростника, отчаянно шелестевшего вокруг, перешли засыпанную снегом речушку и снова пошли лугом, разгребая ногами рыхлый глубокий снег. Сотников совершенно изнемог. Тяжело дышал, едва дождался, когда кончится эта болотистая низина и начнется поле. Наконец кустарник остался позади, перед ними полого поднимался склон, снега здесь стало меньше. Но идти вверх оказалось не легче. Сотникова все больше одолевала усталость. Появилось какое-то странное безразличие ко всему на свете. В ушах тягуче со звоном гудело. От ветра или, может быть, от усталости, и он огромным усилием воли принуждал себя двигаться, чтобы не упасть. На середине длинного склона стало и совсем плохо, подкашивались ноги. Хорошо еще, что снегу тут было мало, а местами его и вовсе поздувало ветром, и тогда под бурками проступали пыльные глинистые плешины. Рыбак вырвался далеко вперед. Наверное, старался достичь вершины холма, чтобы оглядеться. Кажется, уже скоро должна была появиться деревня. Но еще не дойдя до вершины, он остановился. Сотникову показалось издали, что он там что-то увидел, но отсюда ему было плохо видно, что именно. Снеговой холм полого поднимался к звездному небу и где-то растворялся там, исчезая в тусклом мареве ночи. Позади же широко и просторно раскинулась серая, притуманенная равнина с прерывистой полосой кустарника, слабыми очертаниями каких-то пятен, расплывчатых теней. А еще дальше, почти не просматриваясь отсюда, затаился в темени покинутый ими лес. Он был далеко, тот лес. А вокруг стыло на морозе ночное поле. Если что случится, помощи ждать неоткуда. Рыбак все еще стоял, отвернувшись от ветра, когда Сотников кое-как приволокся к нему. Он же не придерживался его следа, ступал куда попало, лишь бы не упасть. И, подойдя, неожиданно увидел, под ногами была дорога.